Да мне и это предложение прямо как манна небесная. Не всякий водитель, да еще и в прифронтовой зоне, согласится взять на борт такого вот пассажира. Высказываю эти сомнения ефрейтору. Тот только ухмыляется в ответ. Ну, формально мы их тоже не обязаны сюда запускать для отдыха. Война, комрад, штука сложная. Сегодня ты не поможешь своему соседу, а завтра он про тебя забудет. В его словах есть известный резон. Поэтому я торопливо вскакиваю, напяливаю сапоги и набрасываю шинель. Все мои пожитки, упакованные в ранец, стоят рядом с кроватью. На ходу забрасываю ранец за плечо, вылетаю на улицу. Уже темно, и я не сразу различаю, что напротив дома стоят автомашины. Освещения у машин нет, и они совершенно сливаются с окружающими строениями. Запахи бензина, нагретого металла и масла захлестывают меня горячей волной. Все хорошо, знакомо и привычно. Оглядываясь по сторонам, в голове колонны должны стоять бронетранспортеры. Странно, что я не слышу рокота их дизелей. И только сделав несколько шагов по направлению к ближайшему автомобилю, вдруг понимаю, что все это не здесь. Нет никаких бронетранспортеров, и нам не предстоит сегодня марш по горным дорогам. Все эти воспоминания касаются какого-то другого отрезка моей жизни, того, который для меня самого еще скрыт за завесой прошлого. «Ты куда это собрался?» Поворачиваю голову вправо. В свете, падающем из открытой двери, могу рассмотреть звание вопрошающего. Помощник дежурного по станции сказал мне, что начальник автоколонны согласился подбросить меня до места назначения. «Премного благодарен вам за это, герр Фельдфебель». «Ну, — польщенно хмыкает он, — полагаю, что герр обер-лейтенант о твоем существовании даже и не подозревает. Тебя согласился подбросить я. Спасибо, конечно, за то, что ты резко повысил меня в должности, но, увы, это не так». «Так это вам я должен сказать спасибо, герр Фельдфебель?» «Считай, что уже сказал. Вон тот грузовик видишь?» — тычет он пальцем в сторону. «Так точно, вижу. Садись к нему в кабину. Скажешь водителю, что я разрешил. Ну и не держи рот на замке. Старина Кранц сегодня едет без напарника, а в долгой дороге постоянно хочется спать. Так что уж будь любезен, постарайся своими разговорами не дать ему этого сделать». «Разумеется, герр Фельдфебель, постараюсь со своей стороны не слишком ему надоесть». Фельдфебель хмыкает и, поднявшись по ступенькам, исчезает внутри здания. Указанный мне грузовик на первый взгляд выглядел новеньким. Opel Blitz, казалось, только вчера сошел с заводского конвейера. Подойдя к автомашине, вежливо стучусь в пассажирскую дверцу. Изнутри хриплым голосом осведомляется, кого принесли черти в такое время. Открывает дверцу и представляюсь. «Макс Красовский прибыл сюда по приказанию герра Фельдфебеля». «И что же он такого тебе приказал?» — ворчливо спрашивает водитель. «Развлекать разговорами старину Карранца, дабы он не уснул в дороге». «Слава Всевышнему, что только в дороге! Надеюсь, ты будешь столь любезен, что помолчишь хотя бы то недолгое время, пока колонна стоит здесь, а я за это время немного вздремну. Не смей вам мешать». С этими словами забираюсь в кабину и пристраиваю ранец в ногах. Водитель тотчас же забывает о моем присутствии, откидывается в бок и, надвинув пилотку на глаза, засыпает. Пользуясь этим, внимательно осматриваю кабину. Грузовик действительно новый. Я чувствую тот неповторимый запах, который всегда сопровождает новый автомобиль. Протянув руку, касаюсь рулевого колеса. Внутри меня появляется странное ощущение, что я когда-то уже сидел вот так и глядел на спящего водителя. Но ничего более в памяти не возникает. Наверное, я и сам успел задремать, потому что момент, когда Кранц завел двигатель, в моей памяти совершенно не отобразился. Помню только, как перед нами в размытых колеях прыгали в узких лучах фар какие-то кусты, деревья и прочая придорожная обстановка. «Кто-то собирался меня развлекать», — ехидно говорит мне водитель. «Извини, старина, я и сам заснул». «Из госпиталя?» «Совершенно верно». «Давно?» «Сегодня утром сюда прибыл. Я не из самого госпиталя, после специальной клиники». «И что же там такого с тобой сделали? Пришили 21-й палец?» «После контузии я потерял память. Бомба рванула совсем рядом, я почти ничего не помню». «Но имя-то свое помнишь?» «Честно говоря, я не уверен в том, что это мое имя. Да и фамилия...» «Бывает», — сочувственно говорит Кранц. «Но хоть живой остался, и то уже хорошо. А сейчас куда? На фронт?» «А твоя машина едет в какую-то другую сторону?» — удивляюсь я. Водитель неожиданно смеется. «Эй, подловил таки!» «Нет, парень, мы едем как раз туда, куда тебе и надо». Слово за слово, и между нами завязался неторопливый разговор. Обычный, который всегда происходит между двумя случайными попутчиками. Обо всем и одновременно ни о чем. За разговором я даже не заметил, как совершенно сгустилась тьма за окнами кабины. И только глянув по сторонам, убедился в том, что по обочинам дороги возвышаются темные громады деревьев. Совершенно неожиданно дорога здесь оказалась во вполне удовлетворительном состоянии. Машины прибавили ходу и пошли резвее. Приободрился и водитель. На мои слова он теперь отвечал односложно, уделяя все свое внимание управлению автомобилем. Я не обижался, он делал свою работу. «Хотя тут и неплохая дорога, особо расслабляться не следует», словно отвечая на невысказанный мною вопрос, произнес он. «Пусть здесь и можно ехать относительно быстро, но в этом чертовом лесу иногда происходят всякие неприятные вещи». «Какие же?» «Да всякие. Иной раз может упасть дерево прямо перед капотом твоей машины. А иногда из лесу прилетают и пули. Местная полиция не раз чистила эти чащобы, но так никого и не нашли». «Местные, понимающе киваю я. А разве им можно верить? Я бы и свинарник не доверил им чистить». Кранц кивает, соглашаясь со мной, и перехватывает баранку руками. Мы входим в крутой поворот. С хрустом разлетается лобовое стекло. По кабине словно хлещут плетью многохвосткой. Кранца отбрасывает назад, и я вижу, как у него на груди топорщится простреленная шинель. Он что-то хрипит, его сильные руки соскальзывают с баранки. Машину тут же мотают в сторону, и в узких лучиках, прикрытых светомаскировкой фар, встают перед капотом толстые стволы деревьев. Рывком дергаю Кранца на себя, сваливая его с сиденья и спихиваю в бок, туда, где только что были мои ноги. Перемахнув через неподвижное тело, плюхаясь на водительское место. Еще не нащупав ногами педали, изо всех сил выворачивая руль в сторону, туда, куда уходят чуть заметные колеи дороги. А мне навстречу из леса снова бьют вспышки выстрелов, разбрасывая по сторонам острые лучики искр. Что-то со всей силы бьет по крыше кабины. Я слышу звон и треск, но в лучах фар уже мелькают колеи. Скорость машины все еще слишком велика, и она снова выкатывается с дороги, на этот раз в противоположную сторону. Но сейчас мне уже значительно легче, ноги достают до педалей. Выжать сцепление, передачу вниз, руль влево, а теперь газу, газу. За моей спиной хрустит задний борт. Стрелки ведут огонь по уходящему автомобилю. Отыскав на приборной панели выключатель, вырубаю габаритное освещение. Теперь машину хуже видно. В свете луны за окном тусклыми полосками виднеются колеи, и по ним я сейчас стараюсь вести автомобиль.